Глава 12. На волосок от смерти. Шло время. Мы жили и работали в Кисловодске. Однажды отцу поступил заказ из Махачкалы. Молодожены, ехавшие отдыхать, поссорились. Они поругались в дороге, жена была за рулем. Мужчина то ли ударил, то ли толкнул ее. Они слетели с трассы в кювет, провалились в ущелье. Отцу требовалось вытащить автомобиль. Он поехал на вызов, достал машину, это был 9-й «Лансер», и отвез ее на стоянку. Спустя пару дней отцу позвонил хозяин сервиса и предложил отвезти «Лансер» к хозяевам, в Махачкалу. Нужно было просто транспортировать машину на эвакуаторе, выгрузить, забрать оплату. За работу ему пообещали 5-6 тысяч рублей. Мы в тот момент сидели практически без копейки. Нужно было платить за аренду жилья, покупать продукты, обеспечивать семью всем необходимым. Конечно, отец согласился. Приехал вечером домой и за столом объявил, что поступил новый заказ. Нужно отвезти машину в Махачкалу. Мне он предложил поехать с ним за компанию. Я, разумеется, согласился. Постоянно сидеть дома порядком надоело. За Миланой могла присмотреть бабушка. К тому же у меня была мечта — искупаться в Каспийском море. Да и дорогу я люблю. На следующий день мы погрузили «Лансер» в эвакуатор и отправились в путь. От Кисловодска до Махачкалы чуть больше 500 километров. Мы проезжали невероятно красивые места. Видели большие горные реки с кипящими водоворотами. Даже останавливались, чтобы сфотографироваться. Сложно передать словами эмоции, когда ты стоишь возле ревущего потока бурной реки, несущей с гор темные воды цвета какао. Ощущение, будто там, в глубине, трапезничают ненасытные пираньи. Вода бурлит, пенится, клокочет, преодолевая каменные пороги. Страшно было даже палец туда опустить. Камни легко могли стесать его, как наждачкой. Стоя рядом с горной рекой, ты не можешь не чувствовать ее неукротимую силу, мощь и величие. Ты и сам словно напитываешься ее энергией. Я готов был часами любоваться бурным течением. Само собой, не обошлось без приключений. Мы ехали на большом американце. То ли это был Форд, то ли Шевроле. 4 колеса сзади, 2 спереди. Внушительный эвакуатор, дизельный, на автомате. По размерам он не уступал Зилу. Чтобы залезть в кабину, мне требовалась помощь, такой он был высокий. Я или с разбегу запрыгивал на подножку, или меня подсаживал отец. В кабине вместо обычных кресел стоял длинный кожаный диван. Это была старая легендарная машина, притягивавшая к себе взгляды. Когда мы подъезжали к чеченскому городу Гудермес, нас через двойную сплошную обогнал БМВ и остановился посередине дороги, нагло перекрыв две полосы. Водитель вышел из машины и залез к отцу на подножку. «Слушай, командир», — заговорил он с характерным кавказским акцентом, — «продай машину». «В смысле продай машину?» — удивился отец. «Я водитель, работаю на эвакуаторе, но это машина хозяина. Как я тебе ее продам?» «Не нужен хозяин, ты нужен. Только твое желание. Мне очень нравится твоя машина». Я не верил своим ушам. «Тут что, другая реальность? Есть же полиция, законы. Как он вообще собирался все оформить? Для чего этот фарс? Я, конечно, понимаю, что машина и правда брутальная, породистая, но всему же есть предел. А он прицепился, на отца наседает. Скажи, сколько денег? Сразу тебе заплачу. Ты мне ключи, а я тебе деньги. Ты дальше пешком, а я на ней поеду». И на вид вроде трезвый. Отец ни в какую. На дороге уже настоящий затор, люди сигналят, не понимают, что происходит. Он видит, что ничего не получится, пожелал удачи, сел в свой БМВ и укатил. Мы посмотрели друг на друга круглыми глазами и поехали дальше. Проезжая через множество красивых мест, мы останавливались, наслаждались видами, перекусывали. Обсуждали, как здесь живут люди и насколько у них непростая история. Для нас это была совершенно новая, незнакомая культура. Было очень интересно взглянуть на другой мир и почувствовать его менталитет. На въезде в Дагестан находился блокпост. Мы понимали, что нас остановят, потому что везем разбитый автомобиль на эвакуаторе. Нужно было показать документы на «Лансер», и мы были к этому готовы. Но нас остановили не с целью проверки документов, а чтобы сфотографироваться на фоне нашего эвакуатора. Собралась целая очередь военных. Залезали на бампер, на крыло, устроили настоящую фотосессию. Все это время мы, ошалевшие от происходящего, просто стояли рядом и переглядывались. Документы у нас так никто и не спросил. Военные перестали щелкать друг друга и отпустили нас. В Махачкалу мы въехали около 2 часов и сразу позвонили хозяину «Лансера». Он сказал, что нас встретит брат жены и покажет, где выгрузить автомобиль. Мы подъехали в указанное место, к нам сел паренек и попросил чуть дальше подхватить своего брата. 3 километра мы забрали 2-го молодого человека и продолжили путь. Парни показывали нам дорогу и разговаривали на своем языке. Естественно, мы ни слова не понимали, но по их тону, жестикуляции, мимике было ясно, что беседуют они точно не о том, что у них сегодня на ужин. Складывалось четкое ощущение, что они обсуждают какой-то план действий, не очень хороший для нас. Настораживал и их внешний вид. У обоих были сломанные расплющенные уши. Уши борцов. Насколько мне известно, тогда в Махачкале школы или садик не были приоритетом для родителей. Как только мальчик начинал ходить, его не вели в дошкольные учреждения, а сразу отдавали на борьбу. И по этим парням было видно, что судьба у них складывалась именно таким образом. Горячая кровь, шторм, ребята, всю жизнь с грушей на «ты». Атмосфера в кабине была напряженная. Мы миновали центр Махачкалы. Оживленные людные улицы, огни, витрины, реклама, музыка. От всего этого мы отдалялись. Улочки становились все уже, темнота все гуще. Я видел, что наши пассажиры сильно нервничают. Повода для этого, казалось бы, не было. Эвакуатор встретили, везете машину, остается выгрузить автомобиль, расплатиться и дело с концом. Миссия выполнена. Но тут все было иначе. Нас с отцом затягивало в какой-то опасный круговорот. Пока эти ребята были заняты своими разговорами, я подвинулся поближе к отцу и подал бровями знак. Мол, мне не нравится, как развивается ситуация и как ведут себя наши сопровождающие. По мимике отца я понял, что он тоже не в восторге от происходящего. Нужно было срочно что-то предпринять. Мы начали искать взглядом, где можно выехать на более освещенный участок дороги. Наконец мелькнул свет. Автомойка. Мы тут же свернули на другую улицу. «Эй, не туда! Нам прямо!» «Блин, точно! Сейчас развернемся, парни», — пообещал отец. Мы подъехали к автомойке, вокруг которой скопилось 5-6 автомобилей. Отец начал потихоньку тормозить. Тут нужно пару слов сказать о самом эвакуаторе. Этот автомобиль был в настолько плачевном состоянии, что у него пропускали тормозные камеры. Так что тормозить следовало крайне аккуратно, а точнее экономно, потому что там стояла пневматическая тормозная система. При нажатии на тормоз воздух, который требовался для остановки машины, попросту стравливался. Если переусердствовать, то он полностью выходил из системы, и машина блокировалась. Пока компрессор заново не накачает воздух в ресивер, ехать невозможно. Нужно ждать, когда загорится лампочка, показывающая, что система заполнилась. И вот отец принялся часто жать на тормоз, специально объезжая каждую яму. К автомобилю он привык настолько, что смог рассчитать примерное количество нажатий, чтобы машина остановилась ровно у автомойки. Мы стали. «Э, почему стоим? Что такое?» — засуетились парни. «Машина старая, в тормозной системе нет воздуха. Сейчас накачаем и поедем». «Хорошо, сколько ждать?» Они явно куда-то торопились. «Минут 7, не меньше». «Ладно, мы пойдем покурим». Они вышли из кабины. Первый, весь на взводе, тут же закурил, второй достал телефон. Ребята явно поняли, что мы заподозрили неладное. Они о чем-то спорили на своем языке. «Папа, это ничем хорошим не кончится», — сказал я отцу. «Ты смотри, они же спалились. Нужно что-то делать. Давай заблокируем двери и потихоньку доедем до блокпоста, пока еще дорогу не забыли». Отец согласился. Я ногой защелкнул флажок со своей стороны, поднял стекло. Только я захлопнул дверь, как к нам подлетели дагестанцы, начали бить кулаками по окнам, требовать открыть машину. «Нет, ребята, мы вас боимся!» Тут, на наше счастье, загорелась лампочка, и мы тронулись. Парни запрыгнули на подножки и повисли на дверях. «Вы чего творите? Открывай, я сказал!» — заорал тот, что залез со стороны отца. Эвакуатор продолжил движение. Дагестанцы стали лупить по стеклам, кричать, что сейчас их разобьют. Машина понемногу набирала скорость, и тут нас подрезала черная 99-я. Оттуда высыпало человек 6. Я же говорил, что он не просто так кому-то звонит. Я был в шоке от того, что происходило все точно так, как я себе и представлял. Отец понимал, что мы не можем остановиться. Ресивер только наполнился, и если он нажмет на тормоз, пиши пропало. Нас просто в щепки разнесут. Этой Араве было плевать на свидетелей, на мойку. У них была цель — отобрать машину и не заплатить за ее доставку. А о том, что они намеревались сделать с нами, я старался даже не думать. Отец чуть-чуть опустил стекло со своей стороны, чтобы его могли слышать. «Машина в аварийном состоянии. Останавливаться не буду. Или вы уберетесь с пути, или мы вас переедем». Водитель 99-й, увидев, что мы не тормозим, а до его машины остается всего ничего, дал по газам, визжа покрышками, отъехал метров на 5-10 и снова стал. «Мы просто вас переедем. Уберите машину», — повторил отец. Никто на его слова не отреагировал. 99-я мельтешила у нас под носом, пища колесами. Начался настоящий цирк. Парни вешались, как обезьяны, на крылья эвакуатора, лезли на капот, пинали кузов ногами, пытались бить стекла. Хорошо, что это был добротный американец. С одного раза ни лобовое, ни боковое стекло не разобьешь, дверь не откроешь. Ничего не сделаешь, прыгай хоть 500 человек. «Я вижу, вы нормальных слов не понимаете. Что вы с машиной творите? Мы начинаем разгоняться. Я вас предупредил». Что нам оставалось делать? Нужно было скидывать бандитов, иначе они все-таки до нас добрались бы. Не знаю, сколько времени прошло, но, казалось, мы пытаемся избавиться от них уже несколько часов. Отец потихоньку начал прибавлять ход. 99-я снова сдала назад, однако в этот раз мы приближались гораздо быстрее. Кто-то из дагестанцев попытался вылезти из машины, но водителю пришлось опять уходить от столкновения. Мойка осталась позади. Наши преследователи повысовывались из окон, и тут я заметил, как в руках у одного из них что-то блеснуло. Вряд ли это была бита. Скорее всего, калаш, но в темноте я не смог точно разглядеть. Все это продолжалось до самого центра Махачкалы. 99-я маячила у нас под колесами, не давая проехать. Мы петляли по бесконечным темным улочкам, пытаясь отыскать дорогу назад и выехать на освещенный проспект с людьми и магазинами. Кое-как мы смогли вернуться к этому клочку цивилизации. Однако нас ждало большое разочарование. Раньше при въезде в Махачкалу на обочинах стояли патрули, было очень людно, но теперь там не было ни души. Проспект опустел. Мы отчаянно сигналили, чтобы дать о себе знать, надеясь, что кто-нибудь каким-то волшебным образом придет нам на помощь, но, увы. Отец пытался объехать 99-ю, брал то влево, то вправо. Я вообще не понимал, как быть дальше. В какой-то момент эвакуатор все равно остановится. По правде говоря, мы просто заблудились в незнакомом городе. Меня охватило отчаяние. Господи, мы только уехали от проблем, чтобы не погибнуть. И вот наша жизнь снова висит на волоске. Если мы остановимся, бандиты разобьют стекла, достанут нас и расстреляют или переедут нашим же грузовиком. Было ясно, что в живых нас никто не оставит. Дорогу до блокпоста мы не помнили и ехали, судорожно пытаясь найти какой-то выход из положения. И тут впереди мелькнул наш единственный шанс на спасение. «Смотри, впереди заправка!» — закричал я. «Давай газу! Заедем, я выскочу! У кассира по-любому должна быть тревожная кнопка!» Собственно, вот такой был у нас план. Отец прибавил скорость. Мы через две сплошные свернули на заправку, затормозили. Я выскочил из машины и рванул к окошку. Слава богу, оно оказалось открыто. «Быстрее!» — заорал я кассирше. «Вызывайте охрану! Нас сейчас убьют!» И в этот момент меня вытащили из окошка и прижали к стене. Отца тоже выволокли из кабины. Начался полный кошмар. «Я вызвала охрану! Отпустите их!» — кричала кассирша из своей кабинки. С меня сорвали куртку, увидели, что я без рук, и особо трогать не стали. Трепали, матерились, угрожали на своем, жестами показывали, что нам не жить. Наконец, спустя целую вечность, прибыли охранники, русские ребята с автоматами, и начали разговаривать с дагестанцами. Неожиданно рядом возник хозяин заправки. Видимо, все это время он сидел внутри, боялся высунуться наружу. Он тоже оказался русским, рассказал, что происходило на заправке. Пока мы ждали охрану, два брата, которых мы подобрали в самом начале, молча залезли в ланцер, стоящий на эвакуаторе. Остальные, кто приехал на 99-й, дергали нас с хозяином заправки, кричали и матерились, что есть мочи. Охранники подошли к ланцеру, постучали в окно, открыли дверь, а те в одних трусах, сиденья откинуты, собрались спать. Они устали и, как ни в чем не бывало, решили вздремнуть. Но их приятели на 99-й совсем не собирались успокаиваться, наскакивали на охранников. «Слушай, ты приехал с оружием, думаешь, типа крутой, да? А ты форму сними и давай один на один с моим младшим братом, а? Без автомата своего. Да он тебя в бараний рог согнет!» А младшему брату лет 16, не больше. Ребята настолько верили в себя, что угрожали вооруженному охраннику, чуть не вдвое старшему по возрасту. К тому моменту я вообще отказывался верить в происходящее. Что здесь за законы? Я и сам вырос в неспокойном районе, где тебя могли обворовать, избить и даже зарезать, но такого в своей жизни я еще не встречал. Пока мы с отцом пытались переварить события, в эпицентре которых оказались, братья вылезли из ланцера, отозвали охранников в сторонку и как-то сумели с ними договориться. Те подошли к нам. «Вы сами от них чего хотите?» Я аж потерял дар речи. «Мы хотим? Мы вообще от них ничего не хотим, это они нас преследуют». «Хорошо, вы приехали, разгрузите машину, куда они вам скажут, и заберете деньги». «Ну уж нет, мы с ними точно никуда не поедем. Хватит, покатались уже». «Вы можете нас к блокпосту сопроводить, чтобы они с нами по дороге не разобрались? Это наше единственное требование». Охранники согласились. Они включили проблесковые маячки и вместе с нами доехали до поста. Сколько мы нарушили правил и сколько пересекли сплошных, даже не спрашивайте. Верилось с трудом, но мы все-таки добрались до места и проехали на стоянку. Два брата-дагестанца все еще сидели в ланцере. Я вылез из кабины и подошел к доту. На наше счастье, пулеметчик оказался русским военным. «Привет, земляк», — поздоровался я. «Слушай, тут такая история нехорошая с нами вышла». И я рассказал ему в двух словах, что с нами произошло. «Ты мог бы немного присмотреть за нами, поохранять, а то я этим ребятам вообще не доверяю. Скоро должны деньги привезти за работу, и мы домой поедем. Нам бы только до утра дотянуть как-нибудь. Они же могут напасть в любую минуту. Ты сможешь подбежать в случае чего?» «Да зачем бежать-то?» — ухмыльнулся он и продемонстрировал мне радиус разворота дула. «Вот смотри, спокойно до вашей машины достанет. Если что, в обиду не дам, не переживай». Я так и замер с открытым ртом. И знаете что? На душе мне стало гораздо легче, когда я увидел, что дуло можно направить прямехонько на наш эвакуатор. Я был настолько измотан многочасовой дорогой и событиями этой безумной ночи, что просто сказал спасибо, развернулся и побрел в машину. Какое-то время мы с отцом просто сидели и молчали. Потом он повернулся ко мне и сказал: «Надо поспать. Бать, ты ложись, я пока не хочу». Я вышел из машины и сел на бордюр. Внутри была полнейшая пустота, словно из меня выкачали все живое. Только сердце бешено стучало в ушах. Я смотрел, чтобы к машине никто не подходил. Отец дремал в кабине, а я так и сидел, уронив голову на колени и пытаясь прийти в себя. Вокруг тучами вились комары, но я не обращал на них никакого внимания. У меня просто не осталось на это сил. Наступило утро. На стоянку подъехал какой-то мужчина. Скорее всего, он был родственником, может, даже отцом тех ребят, что сидели в ланцере. Было видно, что эти двое изрядно попили его крови. В его глазах читалась усталость от их бесконечных выходок. «Вот, это все, что у меня есть. Поступайте, как знаете, но больше вам заплатить не смогу. и так занимал у кого только мог. Он протянул нам деньги. Можете вообще их не брать, просто вернуться назад». Отец позвонил хозяину эвакуатора. Тот уже был в курсе наших ночных приключений. Вместо обещанных 25 нам привезли лишь 16 тысяч. Отец предложил везти «Лансер» обратно, но хозяин не согласился, сказал, что в любом случае сколько-нибудь заплатит отцу за транспортировку. Я уже не помню, сколько в итоге мы заработали. Нам, по большому счету, было уже плевать на деньги. Мы бежали в чужую страну в надежде сохранить жизнь себе и своим родным, и вот чуть не погибли, честно выполняя свою работу. Отец не мог меня оставить, потому что мне всегда была нужна помощь. Я не подавал виду, но он понимал, что мы с ним единое целое. Что бы я ни делал, он всегда был рядом. Он просто не мог бросить меня одного с маленькой дочкой на руках. Я даже забыл, что мечтал искупаться в Каспийском море. В начале пути я представлял, как мы выгрузим машину и заглянем на берег Каспия, искупаемся, подремлем, еще разок посмотрим на море и отправимся назад, к своей семье. Мы взяли эти несчастные 16 тысяч, зацепили «Лансер» за столб и поехали прочь. Просто свалили с себя этот груз. Проезжая мимо блокпоста, затормозили возле пулеметчика. «Вам желательно до темноты покинуть республику. Ночью тут лучше не передвигаться», — предупредил он нас и дал в дорогу пару пачек сигарет. Хороший мужик. Слава богу, территорию Дагестана мы покинули без последствий. Никто нас не преследовал. Километров 20-25, пока мы не выехали за пределы Махачкалы, нас провожал человек, которому было по пути, а дальше мы добрались самостоятельно.